Глава вторая. Первый гиперпереход в неизвестность. «Отпусти, имперец, иначе пожалеешь!» — прошипел полупридушенный мной чужак. «Повторяю второй раз и сразу предупреждаю, третьего не будет!» — проигнорировал я угрозу. «Кто ты такой? Орденец? Хотя вряд ли, у тебя в подчинении стихии Жнец!» «Откуда ты узнал?» — в глазах чужака промелькнул испуг, быстро сменившийся злостью. «Похоже, у нас не получится разговора». Я чуть усилил хватку. Сервоусилители бронескафандра позволяли удерживать неизвестного сколь угодно долго. «Глупец, ты всего лишь убьешь своего человека!» — прохрипел неизвестный. «Ладно, слушай. Я представляю гильдию жнецов. Нам стало известно, что ты владеешь стихией жнец. Значит, скоро тебя устранят искоренители. Поэтому мы прибыли сюда, чтобы сделать предложение». «Не интересует», — высказал я свое мнение. Так вот кто пожаловал в гости столь неправильным способом. В целом понятно почему, но мне все равно такое не нравится. Могли бы как-нибудь поделикатнее поступить. Так нет, сразу начали моих людей под контроль брать, тем более массово. Больше похоже на силовой захват или устрашение. Да, и, пожалуй, я действительно не хочу иметь никаких дел с этими проходимцами. «Ты не понимаешь, кто не с нами, тот против нас. Ты жнец, это известно наверняка». «А значит, тебя будут использовать в поиске наших агентов. Если не примешь предложение, тебя рано или поздно уничтожат». «Что будет с моим человеком после того, как ты покинешь его тело?» Как бы, между прочим, спросил я. «Он уже мертв», — ответил представитель гильдии и тем самым помог мне сделать выбор. «Что ж, значит, ты хочешь сбежать? Ну, посмотрим, как справишься с этим из другой реальности. Портал в пустоту, способность 4-го уровня, открывающий портал, в который я мог закинуть любой объект, не превышающий 200 килограммов и не имеющий объем больше 1 кубометра. Так что представитель гильдии попросту исчез со станции. Конечно же, пилота истребителя жалко, но ведь он уже погиб. А жнец, вряд ли он выберется из пустоты. «Всеобщее построение в центральном коридоре станции!» Отдал я приказ через систему оповещения станции, одновременно наблюдая, как передо мной схлопывается портал, состоящий из черного марева. Едва это произошло, как я почувствовал облегчение. Только что на меня словно бы смотрел кто-то огромный, голодный, и вот это чувство исчезло. Ничего, такое можно и потерпеть, главное дело сделано. И, пожалуй, нужно ввести правило. С этого дня все корабли, не отвечающие на запрос, должны рассматриваться как вражеские и уничтожаться издали тяжелыми орудиями. Ну и защита. Необходимо сформировать ударную эскадру, состоящую из одаренных высокого ранга, чтобы энергоядро было не ниже 1000 частиц духа. Да, как-то так. Корапот прибыл с задержкой на целые сутки, но зато с отличной новостью. Свалка зачищена от скверны. С планеты скоро будет снят карантин. Но главное, доверенный герцога доставил 2 капсулы с концентрированной биомассой для терраформирования. В целом можно было отправляться в первый рейс. Единственное, что нас с Ладой задерживало, это ожидание Деймоса. Варвар уже сутки как должен был вернуться, привезти домой пострадавший от нападения корвет. И единственной причиной, по которой он задерживался, был все еще невосстановленный корабль. Тревоги я не испытывал. Деймос толковый мужик, вряд ли влезет в какие-то неприятности. Так что мной было принято решение не дожидаться Радовича. В целом, все наши дальнейшие действия были уже обговорены, так что каждый знал, что ему следует делать. Единственный, кто по-настоящему заставил меня задержаться, это доверенный Огнева. Пришлось в очередной раз сопроводить его до гнезда, где Кор Апат изучил еще несколько способностей. Ну и под конец удивил меня заявлением. «Ваше благородие, в связи с открывшимися способностями стихии Аквамарин, я вынужден вам сообщить, что Акваду скоро посетит его светлость. Так что настоятельно рекомендую через 7 дней быть здесь». «Кор Апат, ты же знаешь, куда я собираюсь отправиться», пришлось напомнить мне. «Это может занять гораздо больше времени. И отложить никак нельзя, по известным причинам». «Поэтому и рекомендую. Я не передаю прямой приказ его светлости», — улыбнулся Радович герцога. «Задержка на сутки допустима, но не более. В противном случае герцог зря потратит свое время, а это в текущей обстановке недопустимо. На этом вынужден покинуть вашу чудесную планету». «Хорошо, что провожать гостя нет нужды. Опытный, сам разберется». Мне по-хорошему следовало бы обсудить последние слова Курапота с Радовичами, но я уже принял решение. Поэтому вместо совещания связался с Ладой и коротко сообщил. «Пора!» Через час мы с подругой уже расположились в рубке управления большого разведчика А-плюс-класса, которому было дано новое название – «Первооткрыватель». Все бортовые системы работали исправно, армия уже озвучила напутственную речь, и я, наконец, дал и скину приказ на взлет. «Волнительно», – произнесла Лада, неотрывно наблюдая, как на обзорных экранах приближается висящая на орбите боевая станция. По статистике, каждые 1000 прыжков происходит пропажа гражданского судна, и каждые 10 000 корабль, и лишь 40% потеряшек находятся спустя какое-то время. Половина из них живые, напомнил я статистику. В нашем случае риск возрастает в 10 раз, но у нас преимущество. Мы всегда можем вернуться в родовое гнездо. Главное не застрять в гиперпространстве на слишком долгое время. Но даже это не принесет нам больших проблем. На первооткрывателе запасов пищи и воды хватит на полгода. Жаль, конечно, что в гипере дар предтечь становится полностью бесполезным. Но, с другой стороны, наша задача – укрыться от ордена и корпораций на неопределенное время. Так мы обезопасим всех, кто проживает на акваде, и самое главное, нас могут посчитать погибшими, а это вообще наилучший вариант избавиться от внимания врага. Да даже если нас заберут на несколько недель, это уже победа. Как верно заметил герцог Огнев, в Содружестве затеваются такие дела, что всем скоро станет не до какого-то жнеца. Тут дело вообще к большой войне движется. «Там, на выходе из гиперпространства, нас тоже может ожидать что угодно», — напомнила Лада. «Например, пустотники». «Ну, с таким противником наш корабль справится», — улыбнулся я. «У него и скорость в разы выше, и защита на уровне тяжелого крейсера Б-ранга. Так что первый удар выдержим». А дальше я поставлю защиту, и после мы прикончим пустотника. Зря, что ли, у нас имеется столько орудий на борту. А если там будут 3 корабля? Значит, провозимся дольше, пожалуй, плечами. Ну, не противники нам эти каменные дредноуты. Против одаренных у них нет ни одного шанса. Надеюсь, ты прав, качала головой подруга. Я прекрасно понимал ее скептический настрой, поэтому изначально спокойно вел беседу. В итоге мой настрой окончательно подавил сомнения девушки. И когда первооткрыватель начал разгон для прыжка в соседнюю систему, мы уже весело обсуждали поведение мутантов, которые все никак не могли адаптироваться к колониальной жизни. Если кто-то думает, что поиск новых точек входа-выхода в гиперпространство – это сложный процесс, то он ошибается. У людей уже очень давно, наверное, на заре становления Содружества имело специальное оборудование, которое обнаруживало новые завихрения пространства. Так называемые точки проникновения в подпространственные червоточины, позже названные гиперпространством. В каждой системе сотню подобных завихрений, но лишь единицы подходят под параметры, способные пропустить по-настоящему крупный объект. Например, такой как тяжелый крейсер или авианесущий корабль. Именно поиск точек с нужными параметрами требовал некоторое время. 2-3 часа, если оборудование соответствовало А-классу. У нас на первооткрывателе было как раз такое. Так что мы даже не успели как следует расслабиться после гиперпрыжка, а на объемном экране уже появилось сразу 12 точек. 11 красных и 1 зеленая. Последняя была уже изучена и рабочей, через нее мы прошли совсем недавно. «Искин, убери точки с 10 по 12, и с 4 по 6». Распорядился я, и на экране осталось 6 отметок завихрений, 3 в левой полусфере и столько же в правой. Причем справа одна из точек располагалась слишком высоко от плоскости эклиптики, и нам туда точно не нужно. 8-ю тоже убери. 1, 2, 3, 7 и 9, перечислила подруга. Как думаешь, какое нам лучше выбрать направление? Правая полусфера однозначно ведет в империю, ответил я и потребовал. Искин, разверни на втором экране сеть гиперпереходов. Теперь в правой полусфере оставь только те, что находятся в империи. С 1 по 3 рукав. А в левой полусфере только пограничные и нейтральные. И отметь наше местонахождение. Вот. Я указал Ладе, где мы находимся. Смотри, с обеих сторон даже близко нет ни одного открытого входа-выхода. В направлении Империи ориентировочно 3-4 прыжка, а до ближайшей точки государства Синай 2-3. Мне кажется, выбор тут очевиден, хотя его светлость и ставила приоритетом проложить трассу в Империю. «Выбираем из точек 1, 2, 3?» – уточнила подруга. «Тогда я бы остановилась на 3. Расположение идеальное, в отличие от 1. А 2 слишком низко расположена от плоскости». «Тоже, думаю, на 3. Оптимально безопасное расположение. Ее 1 попытаемся проложить», — решил я. «Искин, курс на завихрение номер 3. Начать разгон для прыжка». «Что, вот так сразу?» — в голосе девушки послышалась неуверенность. «Чем дольше станем тянуть, тем сложнее будет принять решение», — озвучил я очевидное. «Так что действуем, а бояться можно после, когда окажемся в точке выхода. Так, чуть не забыл. Искин, сбрось маяк с координатами выбранного завихрения». «Маяк сброшен», — буквально через секунду ответил безжизненный голос искусственного интеллекта. «Вот и хорошо. Сколько у нас? 18 минут до достижения скорости прорыва?» «Отлично. Лада, не хочешь перекусить? А то я что-то вдруг проголодался». Подруга оказалась не против, хотя мы совсем недавно ели. И понятно почему. Оба мы, несмотря на кажущееся спокойствие, сильно нервничали. Оно и понятно. Статистика гибели разведчиков слишком уж удручающая. «До входа в гиперпространство осталось 10 секунд. 9, 8...» Начал отсчитывать искусственный интеллект. Мы к этому времени уже сидели в своих креслах, пристегнутые и готовые к любым неожиданностям. В ближайшем отрубке отсеке нас на всякий случай дожидались две готовые к принятию пациентов медкапсулы. Легкий толчок, короткий всплеск головной боли и тишина. Обзорные и тактические экраны начали транслировать белый шум, но самое главное, все системы корабля работали в стандартном режиме. Значит, первую часть прыжка мы отработали чисто. Осталось лишь вернуться в реальность. Так, что там с показаниями? Ориентировочное время нахождения в прыжке не более 23 минут, озвучил я данные. Слушай, это норма для нашего корабля. Похоже, первый прыжок удался. Это хорошо. Теперь я точно знаю, на расстоянии в половину галактики, куда-нибудь на окраине государства Ишим, нас точно не забросит, согласилась Лада. Главное теперь, чтобы точка выхода оказалась чистой. Это да. Если угодим в планету или звезду, можно будет ставить крест на данном направлении. Да и с кораблем попрощаемся. Хорошо, что в момент выхода происходит всплеск пространства, и корабль занимает уже освобожденное место, при этом полностью теряя любую инерцию движения. А то бы при выходе могли врезаться в какой-нибудь объект, и никакие броня с активной защитой не помогли бы. Несколько минут мы обсуждали теоретическую сторону опасностей, которые поджидают на выходе из гиперпространства разведчиков. И в очередной раз пришли к выводу, что мы в любом случае выживем. От обсуждения нас отвлек Искин, сообщивший, что корабль покинет гиперпространство через 5 минут. Оповещение заставило нас собраться и приготовиться к любым неприятностям. За минуту до выхода искусственный интеллект запустил посекундный отсчет. Однако расчеты искусственного интеллекта оказались ошибочны, что для первого прыжка считалось нормой. Так что переход произошел на 3 минуты позже. Вновь краткий миг головной боли, затем секунды ожидания, и, наконец, системы корабля начали оживать, собирать информацию по окружающему первопроходцу пространству. «Кажется, получилось», — пробормотал я неуверенно, анализируя первые данные, а затем добавил, но уже с убеждением. «Точно получилось! Чистый космос! О, даже звезда есть, и 3 планеты рядом! Ну-ка, что там карта звездного неба покажет? Искин, имеются совпадения?» «Слишком мало данных». Тут же спустил меня с орбиты на поверхность искусственный интеллект. «Необходимо исследование дальнего космоса». «Нет у нас приказа на подобную работу», — махнулся я. «Возьми курс на ближайшую планету, соберем первичные данные, возможно, задействуем одну из биокапсул. Тогда эта система окончательно станет собственностью Империи. А нам, как первооткрывателям, перепадет тройная премия. Сколько там сейчас платят за подобную работу?» На свалке у нас в шайке была поговорка. Если выход в пустошь начался без руганий и происшествий, значит, все будет хорошо. Я как-то скептически относился к подобному, но именно сегодня ощутил на себе всю силу удачи. Мало того, что мы удачно совершили первый разведывательный прыжок, так еще и одна из обследованных планет отлично подходила для терраформирования. Да, климат на поверхности обещал быть слегка жарким, но факт, мы несколько часов назад запустили на поверхность планеты биокапсулу. И сейчас с любопытством наблюдали, как скудную атмосферу нового мира стремительно затягивали быстро формирующиеся облака. «Вот это сила!» — завороженно глядя на экран, тихо произнесла Лада. «Невероятно! Там сейчас по всей поверхности такая буря, что вряд ли кто-то смог бы выжить». «Ближайшие несколько месяцев лучше в атмосферу не соваться», — согласился я. «Бушующие внизу стихии даже наш корабль разнесут в щепки. Тот, кто создал биокапсулы, реально могущественный человек». «Не простой человек, а одаренный», — поправила меня девушка. «И он действительно могущественный. Без дара предтечь процесс терраформирования затянулся бы на долгие годы. Получается, что благодаря предтечам у людей несколько планет, на которых можно жить». «Выходит», — согласился я. Ладно, давай закругляться. Процесс терраформирования уже развернулся в полную силу. Пора возвращаться. Сбросим новые данные на маяк и продолжим разведку. Хотелось бы закончить начатую ветку побыстрее. Тогда можно будет неделю отдохнуть. Кстати, мы не забросили в подконтрольную крепость предтечь неприкосновенный запас. Надо же, совсем забыл про это дело. Нужно по возвращению сразу заняться этим. «Думаешь, нам придется скрываться там?» — нахмурилась подруга. «Не только нам. Не забывай, что взаимодействие доступно армии Деймосу. Любой из них может оказаться в крепости или гнезде. Если на Акваде отличная защита и возле объекта предтечь относительно безопасно, то в крепости без воды и еды долго не проживешь. Снаружи, увы, даже воздуха нет». Прыжок обратно прошел без помех. Даже время выхода из гиперпространства в этот раз Искин рассчитал точно. Секунду в секунду. И все же я, лишь оказавшись в обычном пространстве, почувствовал настоящее облегчение на сердце. Все. Теперь наш успех фактически подтвержден официально. Можно продолжать работу уже без спешки. «С поверхности планеты исходит сигнал. Просьба о помощи», — внезапно сообщил Искин, одним мигом прогнав всю расслабленность. «Принимай». Тут же распорядился я, подобравшись. «Неужели на Акваде случилась беда? У нас с армией Деймосом была договоренность на этот счет, но это в самом крайнем случае, который ну никак не мог произойти в столь короткий срок». «Прошу помощи. Нахожусь на поверхности планеты, вблизи маяка. Сам выйти на связь не могу, нет бронескафандра. Командир, родовичи, кот, клетчатые брюки». «Бездна!» – выругался я. Сигналом оказалась запись, сделанная голосом Деймоса. Его я здесь точно никак не ожидал услышать. Что ж, скоро узнаем, как варвар попал в крепость. «Искин, курс на планету!» – приказал я, поднимаясь. «Координаты посадки вблизи сигнала». «Как думаешь, что произошло?» Голос подруги был крайне встревоженным. «Скоро узнаем», – ответил я. «Продолжай наблюдение, а я в грузовой отсек. Нужно подготовить транспорт».